И что ему сказать? Давно надо было все продумать, давно. Она провела его в комнату, усадила в кресло, а сама осталась на ногах. «Наталья Владимировна, я пришел, чтобы поговорить о вашем бывшем муже Павловском». «Со мной?» — она попыталась изобразить удивление. «Когда вы видели его в последний раз?» «Не помню. Несколько дней назад. Точнее. Послушайте, я сейчас совершенно не в состоянии говорить о своем муже и вообще о чем бы то ни было. У меня вчера пропал сын». «Как это пропал?» Наташа рассказала. «Вы пробовали его искать? Вы знаете, где он бывает?» «Да. По крайней мере, здесь, в нашем квартале». «Друзьям, приятелям звонили?» Наташа покачала головой. «Никто не знает, где он». «У вас самой есть какие-нибудь предположения по поводу его исчезновения?» Наташа помолчала. «Может, вы все-таки сядете?» Наташа опустилась на стул и перевела дыхание. Сердце у нее отчаянно билось. «Некоторое время назад я узнала, что он пробует наркотики. Он украл у меня из сумки все деньги и исчез. Его не было всю ночь. Утром он вернулся, ему было очень плохо, и я побежала за врачом в диспансер, и он помог ему. А потом вы заперли его дома». Наташа вздрогнула. «Откуда вы знаете?» «От него самого. Я к вам заходил». «К нам? Когда?» «Разве Сережа вам ничего не сказал?» «Нет, я ничего не знаю. Зачем?» «Когда это было?» Наташа смотрела на него почти с ужасом. «10 дней назад». Сережа объяснил, что вы его заперли и что ключ у соседки. Она и пустила меня в квартиру. Она вам тоже ничего не рассказывала? Странно. Меня все это время не было дома. Моя мама лежит в больнице с инфарктом, и я... Это я тоже знаю. Наталья Владимировна, я пришел к вам по совершенно определенному делу, и мне нужно, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов. Без этого... Я просто не имею права от вас уйти. А потом я постараюсь вам помочь в поисках сына. Договорились? Спрашивайте. Когда вы в последний раз видели вашего бывшего мужа? Наташа немного подумала. В ночь с 9 на 10 мая. В ночь? 9 вечером я вернулась в Москву, и... Вы куда-то уезжали? Да, в Париж. Надо же, в Париж. Так, и что же? Он позвонил, когда я уже спала. Было 2 или 3 часа. Он попросил отдать ему то, что я привезла, и... Что вы ему привезли, если не секрет? Какой-то конверт. Конверт? «Вы уверены, что это был именно конверт?»